«Пожалуй, вы правы», — пробормотал Дориан. Он был мертвенно бледен и беспокойно шагал из угла в угол. «Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной. Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых, вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета. — Гарри! — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. — Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете? Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри ласково и меланхолически улыбаясь. Дориан нахмурил брови. — Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой. Знаю, что не такой. И все же то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души. — Это любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот как. Частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота — это подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя. И необычайность такого зрелища нас увлекает. Ну что в сущности произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, таких было не очень много, но они были, упорно жили и здравствовали. Еще много лет после того, как я разлюбил их, а они меня, эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, это ужасающая женская память! Что за наказание? Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны. «Придется посеять маки в моем саду», — со вздохом промолвил Дориан. «В этом нет необходимости», — возразил его собеседник. «У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки. Это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута. Она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить. На прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир моей соседкой за столом оказалась эта самая дама. И она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу к будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет Божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность? Какое отсутствие вкуса? Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно прошлое, а женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт. Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни прекрасные актрисы. Но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Вейн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платье цвета розовато-лилового или в 35 лет питает пристрастие к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях, и это служит им великим утешением. Они выставляют на показ свое супружеское счастье, как будто оно самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешение в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта. Так мне когда-то сказала одна женщина, и я охотно этому верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами. Да-да. Счету нет утешением, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном. — О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно. — Ну как же. Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан... Подумайте, как не похожа была Сибилла Вейн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни. В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться. Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете. Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего, — ответил лорд Генри. В них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться. Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны. И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь. Тогда я подумал, что это просто ваша фантазия. А сейчас вижу, что вы были абсолютно правы. И этим все объясняется. — Что я сказал, Гарри? — что в Сибилле Вейн вы видите всех романтических героинь. Один вечер на Дездемона, другой — Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имаджены. «Теперь она уже не воскреснет», — прошептал Дориан, закрывая лицо руками. «Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии XVII века или сценой из Вебстера, Форда или Сирила Тернера. Речь идет о современниках Шекспира, Джоне Уэбстере, 1580, знак вопроса, 1625, знак вопроса, Джоне Форде, 1586, 1640, знак вопроса, Сириле Тернере, 1575, знак вопроса, 1626. Творцах так называемой трагедии мести. Эта девушка, в сущности, не жила и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой и видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее. Она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцо. Но не лейте напрасно слез о Сибилле Вейн. Она была еще менее реальна, чем они все. Дочь Брабанцо, Дездемона. Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски. Немного погодя, Дориан Грей поднял глаза. — Вы мне помогли понять себя, Гарри, — сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. — Мне и самому так казалось. Но меня это как-то пугало, я не все умел себе объяснить. — Как хорошо вы меня знаете. — Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание, вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное. У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного. А если я стану изможденным, старым, сморщенным, что тогда? Ну, тогда... Лорд Генри встал, собираясь уходить. Тогда, мой милый... Вам придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем. — Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры? — Кажется, 27. Она в билетаже. И на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать. — Право, я не в силах, — сказал Дориан устало. — Я вам очень-очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы. — И это еще только начало нашей дружбы, — подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свидания. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните, поет Патти. Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается. Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибиллы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом. Бедная Сибилла! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене. И вот смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибилла эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне любовь будет всегда для него святой. Сибилла, Сибилла, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибиллы, о ее пленительной живости и застенчивой грации, Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет. Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него. Жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждение, утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха. Все будет ему дано, все он должен изведать. А портрет пусть несет бремя его позора. Вот и все. На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая нарциссу, поцеловал, вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным, и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль, как жаль! Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого. Так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться. Но разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила. Притом, разве это действительно в его власть? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Есть ли мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы. Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли, не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом стремится к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства? А, впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться? Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением. Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе прекрасной грани весны и лет. Когда с лица на портрете сойдут краски, и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульса жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно. Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.